Глава 1088. Сумасшедший. Убивать суперсуществ во втором святилище Бога было намного труднее, чем в первом, поэтому очень немногие могли собрать максимальное количество суперочков гена перед тем, как перейти в третье святилище Бога. Хан Сень надеялся, что все больше и больше людей будут получать супертела. Чтобы завоевать третье святилище и перестать быть только рабами, людям надо было стать намного сильнее, а получение супертел было самым хорошим вариантом. Хан Сеню повезло, что он обнаружил и практиковал сутру Дун Сюань. Именно благодаря ей юноше удалось поглощать жизненные эссенции во втором святилище, и именно он был первым, кто собрал максимальное количество суперочков гена. Но юноша не хотел рассказывать о своей сутре, поэтому был вынужден молчать. Его интересовал один вопрос. Получение супертела было больше основано на генах или уровне физической силы? Хан Сень практиковал сутру Дун Сюань, сутру кровавого пульса и нефритовую кожу. Это были его три главных навыка, и парень получил супертело короля духа. Однако молодой человек не знал, что именно повлияло на это, то ли его навыки, то ли его уровень физической силы. В данный момент Хан Сень читал новости, Бао Эр спала у него на животе, а Джи Ян Ран сидела неподалеку за столом и работала. Неожиданно у юноши зазвонил комлинг. «Я поговорю там». Хан Сень осторожно переложил девочку на диван, а затем, взяв комлинг, вышел во двор. Как только он ответил, перед ним появилось лицо Линь Фэна. «Давно не виделись», — сказал Хан Сень. Линь Фэн был серьезен и сразу ответил. «Через 4 дня 4 семьи снова встречаются. В этот раз будут обсуждать превзойденных. Я надеюсь, что ты сможешь найти время и присоединиться к нам». «А зачем мне приходить на такую встречу?» Хан Сень не особо хотел встречаться с членами семьи Сюэ, Ван, Джи и Линь. Особенно он не хотел видеться с семьей Сюэ. Возможно, кто-то из них захочет устроить с ним поединок, а он не хотел сражаться. Встреча будет проходить на территории, принадлежащей Сюэ, но есть проблема. Линь Фэн хотел все объяснить Хан Сенью до того, как парень откажется. «И что за проблема?» – с любопытством спросил Хан Сень. «Кое-кто в семье Сюэ сошел с ума», – ответил Линь Фэн. «Разве вся их семья не сборище психов?» С сарказмом спросил Хан Сень. Линь Фэн проигнорировал последний вопрос и продолжил. «Если бы сошел с ума обычный человек, то это не было бы настолько страшно. Но с ума сошел полубог. Его зовут Сюэ Ицин, и он почти полностью уничтожил свою семью». Хан Сень не ожидал услышать что-то подобное. У него расширились глаза, и парень поинтересовался. «Это правда?» Юноша подумал о том, что в семье Сюэ действительно серьезные проблемы. Если кто-то из них посмел убить членов своей же семьи, то он точно сошел с ума. Линь Фэн добавил. «К счастью, когда это начало происходить, там были семьи Ван, Линь и Джи, поэтому полубога удалось остановить. А что произошло?» «Похоже, что он заранее знал, что сойдет с ума. Сильные люди из наших семей отправились к нему, чтобы поговорить, но не успели. Они остановили его, однако полубогу до этого удалось убить нескольких людей». Линь Фэн ненадолго замолчал, а потом продолжил. «Мы нашли его дневник. Он упоминал о нефритовой коже и говорил, что этот навык заставляет сходить с ума. Он писал, что хотел разобраться, из-за чего это происходит до того, как вся семья сойдет с ума. По его словам, чем выше уровень навыка, тем больше шанс стать сумасшедшим». Хан Сень был в шоке, когда это услышал, ведь он тоже практиковал нефритовую кожу. «Они смогли разобраться, что не так с нефритовой кожей?» – спросил Хан Сень. «Еще нет, известно, что нефритовая кожа – это сверхискусство, которое берет свое начало из морозной сутры, принадлежащей семье Сюэ. Но мы хотим все вместе заняться этим и разобраться, что в нем не так. Главной темой нашей встречи будет этот вопрос», – сказал Линь Фэн. Линь Фэн знал, что Хан Сень последнее время проводил много времени с Бай Ишанем, и они разбирали различные сверхискусства. Поэтому юноша думал, что приятель сможет им помочь. Морозная сутра была секретной, поэтому на такую встречу могли прийти только самые близкие люди. «Раз так, то я обязательно приеду», – ответил Хан Сень. Юноша больше не использовал нефритовую кожу, но он все равно был встревожен. Он опасался, что это может быть бомбой замедленного действия, поэтому хотел как можно быстрее во всем разобраться. Морозная сутра, без сомнения, была самой лучшей среди сил, которыми обладали четыре семьи, но она принадлежала только семье Сюэ. Соответственно, только ее члены могли практиковать эту цигун. Если Хан Сень сможет более глубоко понять всю суть, то сумеет исправить ошибки. За все эти годы юноша изучил много цигун и сверхискусств, поэтому он действительно мог найти какую-то ошибку и рассказать о ней другим. С помощью морозной сутры можно было взломать 10 генных блоков, однако с помощью нефритовой кожи только 9. После того, как парни поговорили, к Хан Сенью подошла Джи Ян Ран. Она знала о предстоящей встрече, но была убеждена, что они не имеют к ней никакого отношения. Однако Хан Сень попросил девушку, чтобы она связалась со своей семьей, и те взяли его с собой. Члены семьи Джи сразу же согласились взять юношу. Семья Сюэ не стала ничего скрывать, они хотели найти и решить проблему, пока не пострадали все их члены. Они потеряли свою власть среди Великой Четверки, их полубог обезумел и начал убивать людей, поэтому им нужна была посторонняя помощь. Они понимали, что не могут самостоятельно разобраться с нефритовой кожей и морозной сутрой, поэтому отчаянно надеялись на помощь других. Джи Ян Ран эта встреча была неинтересна, к тому же она была занята своими делами. Хан Сень сам встретился с ее родственниками и отправился на встречу к семье Сюэ. «Я всегда подозревал, что с этим навыком что-то не так, и меня очень удивила нефритовая кожа, которую они использовали, но я очень рад, что не стал таким же сумасшедшим», – подумал Хан Сень, пока они летели на космическом корабле. «Мне кажется, я смогу разобраться, в чем проблема, но сначала мне нужно увидеть морозную сутру», – подумал Хан Сень. Глава 1089. Упрощенная версия морозной сутры. Встретившись с семьей Джи, они все вместе отправились на планету, где жила семья Сюэ. Вся планета была белоснежной, но это было неудивительно. Вокруг был лед и снег, и здесь все время царила только зима. Температура никогда не повышалась до плюсовой, а если она достигала минус 10, то это считалось жарким днем. «Хм, странно. Почему они живут здесь?» Хан Сень начал оглядываться. «Для сверхискусства нужен морозный воздух», — ответил Джи Хайлань. «Поэтому эта планета им отлично подходит». Хан Сенью было комфортно с членами семьи Джи. Кроме того, никто ничего не говорил плохого относительно того, что произошло с его телом. Вскоре появились представители других трех семей. Все были сильными и собрались здесь, чтобы разобраться со сверхискусством. Положение семьи Сюэ стало не таким значимым. Когда-то их считали главными, так как у них были самые сильные элитные бойцы. Однако после того, что произошло, их позиция изменилась. Теперь они стали не настолько высокомерны, но все равно можно было ощутить, что вокруг этой семьи витает что-то неприятное. Люди из семьи Сюэ никогда не были и, похоже, никогда не станут людьми, с которыми легко можно найти общий язык. Все собирались в современном здании, однако здесь не было батарей. Но никто не стал жаловаться на холод, так как превзойденные легко могли справиться с подобным холодом. Хан Сенью выделили комнату, юноша решил немного отдохнуть, как послышался стук в дверь. Это был Линь Фэн. «Заходи», – Хан Сень тут же пригласил его войти. Линь Фэн сказал, «Если ты не слишком устал, то пошли в тренажерный зал». «А можно?» – спросил Хан Сень. «Ну, для нас все открыто. Мы можем пойти туда, куда захотим. В тренировочной комнате есть простая версия морозной сутры. Нам все равно придется ждать всех, чтобы услышать полную версию». «Тогда пошли». Хан Сень захватил с собой куртку. Линь Фэн уже бывал здесь, но Хан Сень впервые оказался на этой планете. Он не знал, чего можно ожидать. Как юноша и думал, тренировочная комната оказалась похожа на ледяную пещеру. В этой пещере было минус 100 градусов, и парень с трудом представлял, как здесь могли обучать новичков. Они шли по коридору и вскоре добрались до тренировочной комнаты. Там оказалось еще холоднее, и внутри было много площадок для тренировок. Посередине стоял камень, а на нем выгравирована запись упрощенной морозной сутры. Это была нефритовая кожа. На надпись смотрели десятки людей. Это были члены семей Ван, Джи и Линь. Также там находились охранники семьи Сюэ и следили за порядком. Хан Сень несколько раз прочитал запись и убедился, что это было то же самое, что он узнал от Сюэ Лон Яна. «Если у них из-за этого возникли проблемы, то у меня они тоже появятся», – с тревогой подумал Хан Сень. Затем он спросил у Линь Фэна. «А может быть, что проблему вызывает их питательное вещество?» Хан Сень не использовал питательные вещества для нефритовой кожи. «Разница была только в этом», – Линь Фэн ответил. «Неплохая мысль, но несколько профессоров уже исследовали питательные вещества, и они не нашли ничего вредного». Хан Сень нахмурился. Он больше не мог найти ни одной причины, которая могла бы привести к таким проблемам. «Если ты не знаешь, то лучше молчи. Мы просили помощи у элиты, а не у такого калеки, как ты», – высокомерно заявил кто-то из семьи Сюэ. Все знали, что на данный момент Хан Сень был калекой, поэтому, когда он заговорил о том, что проблема могла быть в питательных веществах, один из членов семьи не выдержал и ответил. «Я не могу сражаться, но я занимаюсь исследованиями вместе с Бай и Шанем. Я исследовал много цигун и различные сверхискусства. Вы, ребята, хотели, чтобы вашу морозную сутру исследовали, верно?» Хан Сень говорил спокойно. Хан Сень знал, что члены этой семьи были вспыльчивыми и неуравновешенными, поэтому не хотел ничего делать, что могло бы привести к ссоре. В итоге он позволил члену семьи Сюэ говорить то, что тот хочет. Но член семьи Сюэ вообще не стал отвечать на вопрос Хан Сеня. «У тебя есть еще какие-нибудь идеи?» – спросил Линь Фэн у Хан Сеня. «В этом? Здесь я не вижу никаких проблем. Возможно, она скрывается в полной версии, но я смогу это узнать только после того, как ее увижу», – ответил Хан Сень. «В таком случае мы проведем в этой ледяной пещере еще 2 дня. Все серьезно отнеслись к этой проблеме. Если они не смогут найти причину, то ни одной из семей не будет смысла изучать такой великий навык». Всем хотелось найти причину так же сильно, как семье Сюэ. Навык действительно был удивительным, и никто не хотел, чтобы он полностью исчез. Вернувшись в комнату, Хан Сень спросил: «Ты можешь дать мне образец их питательных веществ?» «Ну, думаю, это будет несложно. Если они готовы показать весь навык, то почему они должны отказываться предоставить образец питательных веществ?» – сказал Линь Фэн. Хан Сень из своей комнаты связался с семьей Сюэ. Вскоре ему принесли то, что юноша просил. Открыв дверь, парень увидел ледяную девушку. Она была красивой, но в то же время очень серьезной. Глава 1090. Почему он отреагировал? Взгляд девушки был таким же острым, как шпилька, но Хан Сень не был человеком, которого можно было легко запугать. Несмотря на ее вид, парень улыбнулся и спросил: «Вы принесли мне образец питательных веществ?» Девушка не ответила на вопрос, она продолжала стоять и молчать. Хан Сень уже собирался повторить свой вопрос, но в этот момент она заговорила. То, что женщина спросила, удивило юношу. «Ты изучал нефритовую кожу, не так ли?» – спросила женщина. Хан Сень был удивлен, но продолжал сохранять спокойствие. Притворившись удивленным, он спросил: «Я? Как я мог изучать нефритовую кожу?» Девушка сказала: «Сейчас это не имеет значения, где ты узнал о нашем навыке, но если ты сможешь найти проблему и ее решение, мы тебя щедро вознаградим». «Я не знаю этот навык, но я пришел сюда, чтобы помочь». Хан Сень никогда не признался бы, что практиковал нефритовую кожу. После этого девушка передала Хан Сенью бутылку с питательными веществами и несколько документов, а затем сказала: «Это питательные вещества для нефритовой кожи и формула. Если у тебя возникнут вопросы, то можешь мне позвонить». «А как тебя зовут?» – спросил Хан Сень. «Меня зовут Сюэ Фэйянь», – Сказав это, девушка сразу ушла. Похоже, что Сюй Фэйянь была уверена в том, что Хан Сень изучил нефритовую кожу, поэтому парню было неловко. Он не знал, как девушка могла об этом узнать. Хан Сень закрыл дверь и собирался заняться исследованием, но в этот момент к нему в комнату ворвался Джи Хайлань. А он тут же сказал: «О, ты изменил Джи Ян Ран? Ты неверный дьявол! Решил приударить за Сюй Фэйянь, да? Расскажи мне, как ты смог растопить ледяное сердце этой девушки, или я расскажу о вас Джи Ян Ран?» Хан Сень лишь криво улыбнулся и ответил: «Я не знал ее имени и даже не знал, что она принадлежит к семье Сюэ. Девушка просто принесла мне питательные вещества и формулу». После этого Хан Сень показал то, что ему только что принесли. «Черт, девушки семьи Сюэ подрабатывают почтальонами? Но если она этим занимается, то я тоже попрошу что-то принести». Джи Хайлань выглядел взволнованным. «Дядь Хайлань, она известный человек?» – спросил Хан Сень. Юноша все еще был поражен тем фактом, что девушка знала о том, что он выучил нефритовую кожу. «Что? Ты даже не знаешь, кто она? Она самая красивая девушка на этой планете. Иногда у меня возникает вопрос: ты на самом деле мужчина?» Джи Хайлайн действительно иногда думал, что Хан Сень мог быть геем. Хан Сень любил красивых женщин, но он был верным. Он хорошо мог контролировать то, что находилось у него в штанах, и не позволил бы себе спать с другими женщинами, пока был с Джи Ян Ран. Кроме того, Сюй Фэйянь только что сказала, что знает о том, что он практиковал нефритовую кожу. Хан Сень знал лишь несколько деталей об этой девушке. Она была симпатичной, ей было 20 лет, она была дочерью полубога, который сошел с ума, и она была талантливым бойцом. Кроме того, Сюй Фэйянь все еще находилась в первом святилище, она еще не прошла эволюцию, однако это еще больше смущало Хан Сеня. Если она еще не успела многого добиться, то как девушка могла узнать, что Хан Сень практиковал нефритовую кожу? Оказавшись в своей комнате, Хан Сень больше не ощущал себя в безопасности. Если остальные члены семьи Сюэ узнают, что он изучил нефритовую кожу, то все может плохо закончиться. «Будет очень подозрительно, если я сейчас сбегу. Я буду и дальше все отрицать, даже если будет множество обвинений». Хан Сень принял такое решение. Он уже давно не практиковал нефритовую кожу, а их единственный полубог сошел с ума и был заперт, поэтому никто не мог узнать о его секрете. Однако, похоже, он ошибался. К счастью, семья Сюэ сейчас находилась в плохом состоянии. Возможно, из-за этого они не стали на него набрасываться. Учитывая свое нынешнее положение, они потеряли много сил и уже не были такими влиятельными. Если бы сейчас семья Сюэ была такой же, как несколько лет назад, то Хан Сень первым рейсом улетел бы отсюда. Хан Сень неожиданно вспомнил, что у него есть черный жук. Юноша подумал о том, что если нужно будет срочно сбежать, то он сможет воспользоваться жуком. Он засунул руку в карман и дотронулся до насекомого. Погладив его, парень немного успокоился. С этим жуком Хан Сень не проиграет ни один бой в альянсе. Страх молодого человека почти исчез, и он приступил к исследованиям. Но у Хан Сеня не было никаких инструментов, поэтому он просто внимательно просматривал список ингредиентов. Теперь Хан Сень хорошо разбирался в создании питательных веществ для сверхискусств и понимал то, что видел перед собой. В основном это питательное вещество состояло из силы инь и элементов концентрированного льда. Видя это, Хан Сень мог уверенно сказать, что потребление таких питательных веществ принесет только пользу. Он не увидел ничего, что могло бы негативно повлиять на организм или заставить человека сойти с ума. Кроме того, эти питательные вещества нужно было принять всего раз. Ни один компонент не мог вызвать привыкание у человека, поэтому их никто не пил повторно. Следующим утром Хан Сень решил позавтракать с Джи Хайланем. Члены семьи Сюэ, которые находились в столовой, похоже, вовсе не интересовались тем, как Хан Сень смог узнать и изучить нефритовую кожу, так как никто не обращал на него внимания и не задавал никаких вопросов. Пока Хан Сень оглядывался, Джи Хайлань рассказывал ему о том, что вещи ему принесла не Сюэ Фэйянь, а обычный дворецкий. После завтрака они отправились в ледяную пещеру. Нефритовая кожа, которая была описана, казалась для Хан Сеня очень простой, и ему не нужно было перечитывать текст. «Почему она пришла ко мне? Может, только она догадалась?» У Хан Сеня появилось такое предположение. Однако ее холодный взгляд вызвал у юноши странные ощущения. Эта девушка вовсе не была похожа на ту, что любит шутить. Сюэ Фэйянь выгнала всех из комнаты для наблюдения и обратила свое внимание на Хан Сеня. В ее руках был нефритовый камень, похожий на кусок льда. На нем также были выгравированы слова. Сюэ Фэйянь немного протерла его, а затем через камеру уставилась на Хан Сеня. «Не может быть! По его виду не скажешь, что он практикует нефритовую кожу. Хотя у него действительно гладкая кожа, но больше я не вижу ничего, указывающего на то, что он изучил этот навык. Но тогда почему морозный нефрит на него отреагировал?» Сюэ Фэйянь была в растерянности. Глава 1091. Морозный нефрит. Когда фракцию делили на четыре семьи, то семье Сюэ отдали морозную сутру. Основная причина была в том, что она им очень подходила. Морозная сутра была основана на силе инь и элементе льда. У членов семьи Сюэ было такое телосложение, которое отлично подходило для использования этого навыка. Однако семья Сюэ всегда знала, что, изучая морозную сутру, у них возникали проблемы. До того, как обнаружили святилище, люди были относительно слабыми. Поэтому тогда они могли изучить только часть морозной сутры. Тогда практика изучения не влияла ни на какие эмоции. Кроме того, было разработано ледяное сердце, применение которого устраняло все негативные эмоции, возникающие в процессе обучения. Однако, когда обнаружили святилище, то люди начали становиться сильнее. То же было и с семьей Сюэ. Кроме того, эффекты морозной сутры также увеличились. Но для этой сутры не существовало вертикального подъема силы. В морозной сутре что-то изменилось, но когда это заметили члены семьи Сюэ, то было уже слишком поздно. Первым это осознал Сюэ Ицин. Однако он не успел выяснить причину до того, как сошел с ума. Сейчас считали, что с ним такое произошло, так как он достиг максимального уровня в нефритовой коже. Сюэ Ицин дал Сюэ Фэйянь морозный нефрит перед тем, как начал сходить с ума. На этом камне была оригинальная версия морозной сутры. Но странным было то, что если недалеко от этого камня оказывался кто-то, кто изучал морозную сутру, он начинал реагировать. Нефрит начинал изменять свою температуру. Когда рядом был тот, кто изучал морозную сутру, он становился холоднее. Но камень не мог показать уровень практикующего. Снижение температуры не зависело от практикующего, неважно, имел он высокий уровень или низкий в морозной сутре. Казалось, что камень реагировал, как хотел. Когда он находился возле Сюэ Ицина, то был не таким холодным, как при Сюэ Фэйянь. И со всех только присутствие Сюэ Фэйянь делало нефрит самым холодным. Семья Сюэ не знала, почему так происходит. Также они не знали, можно ли получить какую-либо выгоду от морозного нефрита. Когда Линь Фэн и Хан Сень пришли в ледяную пещеру, Сюэ Фэйянь находилась в 20 метрах от них. Нефрит тут же среагировал, и девушка оказалась в замешательстве. Нефрит начал реагировать только после того, как появились эти два парня. Сюэ Фэйянь решила во всем разобраться, и поэтому сама понесла образцы питательных веществ Хан Сеню. Результат ее шокировал. Реакция оказалась намного сильнее, чем она ожидала. Она еще ни разу не видела, чтобы нефрит настолько сильно реагировал на человека. Если бы человек не практиковал нефритовую кожу, то он вообще не должен был реагировать. Именно поэтому она решила, что Хан Сень изучил морозную сутру, хотя он не признавался. Однако, кроме его гладкой кожи, больше не было видно никаких признаков. Вокруг юноши не ощущалось морозного воздуха, и в его глазах не было голубоватого оттенка, хотя он был у всех, кто практиковал нефритовую кожу. Поэтому Сюй Фэйянь пребывала в замешательстве. Для нее Хан Сень выглядел как обычный парень, однако нефрит реагировал на него. Возможно, Хан Сень изучил только первый этап нефритовой кожи, но девушка решила серьезно отнестись к этому вопросу. Поэтому она пришла в комнату управления. Сюй Фэйянь хотелось получше изучить Хан Сеня и попробовать заметить хоть какие-то намеки на то, что он практиковал нефритовую кожу. «Может, этот нефрит просто сломался?» Сюй Фэйянь уже начала думать о том, что с камнем что-то случилось, и теперь он не работал как положено. Девушка покинула комнату, но у нее все равно оставались подозрения относительно Хан Сеня. Если Хан Сень действительно практиковал нефритовую кожу, но у него не возникло проблем, как у всех членов семьи Сюэ, то, возможно, он знал решение проблемы. Может быть, этот парень сможет спасти целую семью. Девушка не хотела, чтобы трагедии продолжали повторяться, поэтому была решительно настроена. Она хотела любым путем найти решение проблемы. «Мне нужно с ним сразиться. Если я буду сражаться, то, возможно, смогу узнать правду», – подумала Сюй Фэйянь. Однако она знала о том, что произошло с Хан Сенем. Она, как и все остальные, верила, что юноша больше не сможет сражаться и использовать свои энергетические потоки. Но даже если все это было правдой, то это не означало, что он утратил полностью свои способности. Поэтому девушка решила, что во время сражения с ним сможет выяснить правду. Однако Сюй Фэйянь нужно было придумать способ начать сражение. Ей стоило действовать очень осторожно. Девушка не могла просто потребовать сражения, иначе своими действиями могла разозлить остальных гостей. Как бы там ни было, но желание сразиться с калекой было не совсем обычным. Ей стоило придумать что-то хитрое, чтобы вызвать парня на бой. Но Хан Сень даже не подозревал, что Сюй Фэйянь о таком думает. В настоящее время он думал только об одном – о нефритовой коже. Давным-давно, когда он только начал изучать нефритовую кожу, он заметил проблему. Однако юноша не обратил на нее особого внимания. Затем парень вспомнил то время, когда у него исчезли все эмоции, и юноша стал сердиться на свою серебряную лисичку. Чтобы успокоиться и восстановить свои эмоции, Хан Сеню приходилось использовать сутру Дун Сюань. С ее помощью он мог избавляться от негативных эмоций, которые возникали после использования нефритовой кожи. Но сейчас, когда он задумался над этим, то не мог вспомнить, из-за чего это начало происходить. Что бы то ни было, но я уверен, что сутра Дун Сюань помогла все исправить. Однако я не могу рассказать о ней всей семье Сюэ. Хан Сень не был щедрым, особенно если дело касалось людей, которые не один раз пытались его убить. Прошло 2 дня, и, наконец, началось самое главное. Встреча происходила в зале, где собрались все семьи. Там семья Сюэ показала оригинальный вариант морозной сутры. Также они использовали проектор, чтобы все продемонстрировать. Всем все хорошо было видно и понятно. Глава 1092. Оригинальная морозная сутра. Хан Сень наблюдал за морозной сутрой и пытался все запомнить. Другие с восхищением наблюдали за тем, что им показывали. Однако всем было запрещено что-то записывать или даже делать какие-то пометки. Хан Сень предполагал, что другие семьи также не хотели, чтобы морозная сутра стала известна посторонним, так что все было по-честному. Текст морозной сутры был написан на древнем языке. Хан Сень когда-то потратил много времени для его изучения, поэтому теперь мог сам все прочесть. Морозная сутра оказалась не настолько хорошей, как сутра Дун Сюань, хотя с ее помощью также можно было взломать 10 генных блоков. Но почти сразу было понятно, что в сутре Дун Сюань было задействовано больше аспектов. Хан Сень начал мысленно делать то, что было на экране, и пытался сопоставить это с нефритовой кожей. Нефритовая кожа была создана из морозной сутры. Навык был более простым, поэтому членам семьи было легко его изучать. Но не стоит считать, что нефритовая кожа была простым навыком. Чтобы по-настоящему использовать этот навык, нужен был большой талант и много времени для практики. Все члены семьи Сюэ изучили его, и у всех все получилось. Семья очень много времени посвящала сутре, и они были настоящими мастерами. На протяжении многих лет им удалось хорошо улучшить навык, однако это было ничем по сравнению с тем, что могли бы сделать такие исследователи, как Бай и Шань. Однако семья Сюэ была гордой и упрямой, поэтому они никому не хотели показывать свою морозную сутру. Они даже подумать не могли о том, чтобы показать ее постороннему. Из того, что увидел Хан Сень, по его мнению, ничего не могло оказать негативный эффект на тела практикующих. В итоге юноша сосредоточил свое внимание на генных блоках. Ему было очень интересно, действительно ли с помощью морозной сутры можно взломать 10 генных блоков. Ранее уже было сказано, что несмотря на то, что с помощью морозной сутры можно было взломать 10, с помощью нефритовой кожи только 9. Достичь 10 уровня действительно очень сложно, но я не могу понять, почему они не включили в нефритовую кожу взлом 10 генного блока. Хан Сень задумался над этим. Старший семьи Ван, похоже, подумал о том же, так как задал вопрос Сюэ Юйфэну, который рассказывал: «Почему в оригинале 10 генных блоков, а в измененной всего 9?» Сюэ Юйфэн объяснил: «Все из-за того, что человек, который создавал измененный вариант, умер. Он успел создать только 9 уровней, но до сего дня никто так и не смог добраться до 9, поэтому не было смысла создавать 10-й». Ранее никто не знал о суперочках гена, и люди в третьем святилище бога не могли взломать 10-й генный блок. Когда вы переходили в четвертое святилище бога, генные блоки будто застывали, они каменели, и дальнейшее развитие становилось невозможным. Оказавшись в четвертом святилище бога, вы больше не сможете взламывать генные блоки. Поэтому объяснение Сюэ Юйфэна было логичным. Однако Хан Сень уделил особое внимание тому, что было написано о 10 уровне. Можно сказать, что он сосредоточился на этом больше, чем на всем остальном, и юноше очень хотелось его запомнить. Члены семьи Сюэ испытывали негативные эффекты, приводящие к тому, что они могли сойти с ума почти сразу после начала изучения. Соответственно, проблема не могла таиться в описании к 9 и 10 уровням. Многие люди задавали различные вопросы, но похоже, что ни один из них не касался самой главной темы – проблемы семьи Сюэ. Исследователи были озадачены и не смогли найти проблему в морозной сутре. На протяжении дня длились дискуссии, но не было никаких результатов. Хан Сеню хотелось самому изменить морозную сутру, а затем посмотреть, какие были различия между тем, чего он уже достиг, и тем, чего сможет достичь. Конечно, для этого нужно было много трудиться. Пообедав, юноша сразу же отправился в свою комнату. Он хотел начать как можно скорее. Но как только он открыл дверь в комнату, то тут же нахмурился. Он услышал, что в ванной текла вода. Юноша не мог понять, почему в его комнате был кто-то еще. А он дважды проверил номер комнаты, а убедившись, что он не ошибся с дверью, парень еще сильнее нахмурился. «Дядя Хайлань?» Хан Сень закрыл за собой дверь и спросил: «Эй, у тебя есть своя комната, и там тоже есть ванна. Зачем ты пришел ко мне?» Хан Сень не мог понять, зачем тот мог прийти в его ванную. Конечно, юноша мог бы воспользоваться аурой от сутры Дун Сюань, но не стал этого делать, опасаясь увидеть неприятную картину. Вскоре кто-то выключил воду, а затем прошелся по ванной. Хан Сень опять нахмурился, так как понял, что шаги не были похожи на шаги Джи Хайланя. Затем девушка открыла дверь. Это была красивая голая девушка. «Сюэ Фэйянь!» – с ужасом выкрикнул Хан Сень. Ее кожа была гладкой, как хорошо отполированный мрамор. Это был эффект от практики нефритовой кожи. Конечно, имея такую безупречную кожу, любая девушка могла выглядеть удивительной. Однако у этой были утонченные черты, она была потрясающей. Ее длинные ноги переходили в упругую попку. Грудь была довольно большой и упругой, а ее холодные глаза смотрели прямо на него, Девушка выглядела очень соблазнительной. Из-за горячей ванны красотку окружал пар, и она напоминала мороженое, которое таяло от палящих лучей солнца. Хан Сяню захотелось наброситься на нее и съесть заживо. Сюй Фэйянь была голой, однако перед собой она держала белое полотенце. Девушка выглядела невероятно сексуальной. Ее грудь была почти полностью обнаженной, а по всему телу стекали капельки воды. «В моей комнате самая лучшая ванная во всем доме?» – усмехнувшись, спросил Хан Сень, любуясь ее прекрасным телом. Юноша видел много красивых женщин, некоторые были голыми. Однако Хан Сень никогда не терял самообладание, даже несмотря на то, что его пыталась соблазнить красивая девушка. Глава 1093. Почти разоблачен. Когда Сюй Фэйянь увидела, каким взглядом Хан Сень смотрел на нее, то пришла в бешенство. Если бы ей не нужно было узнать, практиковал ли юноша нефритовую кожу, то девушка уже ударила бы его. Фэйянь даже не ожидала, что он будет ею восхищаться сразу после того, как она примет душ. Никто не мог спокойно говорить с человеком, у которого было психическое расстройство. Также никто не смог спокойно говорить с девушкой, которая совершенно голая. В данный момент они вдвоем смотрели друг на друга. Девушка пыталась побороть свое желание ударить его. Вместо этого она просто толкнула юношу на диван. Сюй Фэйянь забралась на него сверху и попыталась обнять и поцеловать. Однако до того, как их губы соприкоснулись, юноша ее остановил. Хан Сень улыбнулся и сказал с усмешкой: «Ты очень жестока, но ты не сможешь привлечь мужчин таким способом. Если ты мне заплатишь, то я смогу преподать тебе урок о том, как нужно соблазнять парней». У Сюй Фэйянь покраснело лицо. Она была уверена, что ее красоты достаточно, чтобы соблазнить любого. Девушка ощутила смущение. Но, взглянув на отвратительное лицо Хан Сеня, она оттолкнула его руки и снова попыталась поцеловать. «Помогите! Насилуют! Помогите!» Как только Хан Сень выкрикнул это, губы Сюй Фэйянь слились с его губами. Девушка планировала начать испускать морозный воздух, как только их губы соприкоснутся, но она не успела, так как кто-то ворвался в дверь. Джи Хайлань быстро вошел и спросил: «Кто тебя может насиловать? Если кого-то и могут изнасиловать, то это должен быть я. Я красив. Ради меня женщины могут пойти на подобное преступление». Но Джи Хайлайн довольно быстро успокоился и уставился на сцену, что развернулось перед его глазами. Перед ним была она. Сюй Фэйянь была сверху Хан Сеня. На ней было только полотенце, а ее губы были плотно прижаты к его губам. «Отпусти его. Если ты решила кого-то запугать своими злыми поцелуями, то пусть жертвой буду я». Говоря это, Джи Хайлань героически разорвал на себе рубашку. Однако Сюй Фэйянь даже не взглянула в его сторону. Ее взгляд был прикован к Хан Сеню. Затем девушка схватила свой плащ и выбежала из комнаты. «Не уходи! Пожалуйста, запугай меня! Я буду все терпеть!» Безнадежным голосом прокричал вслед Джи Хайлань. Хан Сень заметил, что парень хотел последовать за ней, поэтому преградил ему путь и закрыл дверь. «Раз так, то все мне объясни. Что за игру ты придумал с ней?» Джи Хайлань не мог понять, чем Хан Сень сумел привлечь эту девушку. «Я только что вернулся. Она вышла из моей ванны совершенно голая, затем толкнула меня на диван и начала слюнявить. Похоже, что семья Сюи называет это поцелуем. Они, правда, все сумасшедшие. Спасибо, что ты меня спас». Хан Сень действительно выглядел испуганным. «Пожалуйста, все-таки мы семья». Но Джи Хайланю очень хотелось ударить Хан Сеня. Парень действительно желал, чтобы Сюй Фэйянь обратила на него внимание. Он был в нее влюблен, поэтому слова Хан Сеня сводили его с ума. Немного спустя Джи Хайлань сказал: «Я останусь здесь с тобой, вдруг она вернется. Ведь ты нуждаешься в защите. Я стану твоим щитом». «Дядя Хайлань, спасибо тебе большое», — сказал Хан Сень. «Ну, для этого и нужны дяди», — ответил Джи Хайлань. Джи Хайланю очень хотелось, чтобы она пришла ночью, но девушка больше не появилась. Хан Сень включил телевизор и сел на диван, но он вовсе не обращал внимания на то, что там показывают. «Думаю, что она знает, что я изучил нефритовую кожу. Похоже, она просто хочет это подтвердить». Хан Сень понял, что хотела от него девушка. Хан Сень использовал сутру Дун Сюань, чтобы позвать на помощь. В комнате была звукоизоляция, поэтому если бы он просто так закричал, его никто не услышал бы. Однако аура Дун Сюань смогла нарушить звукоизоляцию комнаты. Благодаря этому Хан Сень не успел вдохнуть морозный воздух. Если бы к ним не зашли, то она смогла бы подтвердить то, что уже, по мнению юноши, и так знала. Однако Хан Сенью все равно ситуация казалась очень странной. Учитывая ее уровень, Фэй Янь не смогла бы узнать о том, что он овладел навыком. Кроме того, его нефритовая кожа отличалась от той, что использовали в семье Сюэ. Юноша, применяя этот навык, не мог создавать морозный воздух, и это было очень большим отличием. Вскоре Хан Сень встал и пошел в ванную, решив принять душ. Когда он шел, то ощутил, что его нога что-то пнула. Опустив глаза, парень увидел, что это был какой-то нефритовый камень. Подняв его, Хан Сень сразу заметил, что тот был чем-то необычным. Кроме того, на нем была написана морозная сутра. Сюй Фэй Янь была голой, поэтому Хан Сенью стало интересно, где она могла его прятать. Но юноша сразу подумал о том, что, возможно, с помощью этого камня она смогла определить то, что он изучил нефритовую кожу. Возможно, нефрит был у нее в кармане плаща, который девушка схватила, когда убегала. Похоже, что из-за ее спешки камень выпал из кармана. Глава 1094. Ошибка в практике. Хан Сень рассматривал его недолго. В комнату ворвалась Сюй Фэй Янь. Она собиралась быстро схватить нефрит и убежать. Когда она пришла в себя и решила одеться, то заметила, что морозный нефрит пропал. Девушка не могла потерять такой ценный артефакт, поэтому была вынуждена вернуться. «Что это такое?» Хан Сень отвел руки, не дав ей схватить камень. «Это не твое дело!» Сюй Фэй Янь снова попыталась его забрать. Девушка пыталась забрать, а Хан Сень все время просто уклонялся. Он знал, что Фэй Янь не сможет ему навредить, иначе это приведет к тому, что семья Сюэ еще сильнее отдалится от остальных. Но даже если бы красотка захотела на него напасть, то все равно не сумела бы победить Хан Сеня. Девушка еще не прошла эволюцию, поэтому парень легко смог бы с ней справиться. Сюй Фэй Янь запрыгнула на Хан Сеня, пытаясь схватить его за руку. К счастью, у юноши были длиннее и проворнее руки, поэтому, несмотря на все ее попытки, девушке не удавалось забрать нефрит. В это время Джи Хайтань вышел из душа и от увиденного просто застыл. Хан Сень лежал на диване, а на нем снова была Сюй Фэй Янь. Она сидела на нем, а Хан Сень задыхался от ее сисек. В то же время девушка силой сжимала его руки. «Я не могу в это поверить. Это последняя капля. Почему ты хочешь Хан Сеня? Почему ты выбрал его, а не меня?» Джи Хайлань не мог поверить в то, что видел. Пока он был в душе, они здесь непонятно чем занимались. Когда появился Джи Хайлань, Хан Сень замер. Хотя это длилось мгновение, но его хватило для того, чтобы Сюй Фэй Янь схватила нефрит, а затем выбежала из комнаты. Джи Хайлань посмотрел на Хан Сеня, а затем, повернувшись к зеркалу, сказал: «Почему? Я же намного красивее! Это же очевидно, я бог среди мужчин! Наверное, у нынешних девушек очень плохой вкус». Но Хан Сень игнорировал все его причитания. Он думал о том, что только что произошло с ледяным нефритом. Когда юноша держал его в руках, случилось что-то странное. Держа его, Хан Сень ощущал невероятную свежесть. Несмотря на то, что эффект был необычным, но он точно не наносил никакого вреда. Когда нефрит стал намного холоднее в его руке, юноша обнаружил на камне другой текст. Он пытался прочитать, однако слова стали размытыми. Юноша заметил, что слова исчезали, когда появилась девушка. Чем ближе она подходила, тем размытее становился текст. А когда она схватила камень, то текст вовсе исчез. «Они практиковали неправильные навыки. «Поэтому у них возникли эти проблемы», – подумал Хан Сень, вспоминая появившиеся слова. Морозный нефрит был своеобразным тестовым аппаратом. Если человек практиковал морозную сутру, то его энергия влияла на этот камень. Он мог показывать их уровень, но похоже, что он реагировал только на морозную сутру. Получается, что Хан Сень практиковал правильную нефритовую кожу. Когда Сюй Фэйянь коснулась его, текст начал расплываться, а затем вовсе исчез. Похоже, что девушка практиковала неправильный навык. Нет, этого не может быть. Не могли же они столько лет не замечать ошибки. Хан Сень решил, что его предположение было глупым, хотя этому и имелись доказательства. Однако это было правдой, и юноша это знал. Нефрит не реагировал на Сюй Фэйянь так, как на Хан Сеня. Интересно, а кто-то другой может вызвать подобную реакцию нефрита? Но если никто не способен сделать то, что сделал я, получается, что вся семья практиковала неправильную технику? Хан Сень думал, что его открытие безумно. В оригинальной морозной сутре не было сказано, что для ее практики нужно три импульса инь, но в морозной сутре была цигун инь. Кроме того, в оригинальном тексте ничего не было сказано о ледяных силах. Теперь Хан Сень считал, что проблема семьи Сюэ связана с основой техники. Ошибка произошла в самой конструкции. Это находилось под их носами, поэтому неудивительно, что они не смогли ничего заметить. Без святилища люди были слабыми, и им было трудно выучить цигун, подобную этой. У семьи Сюэ было три импульса инь, поэтому их стихия, холод, была намного сильнее, чем у остальных людей, поэтому им было нетрудно изучить морозную сутру. Они считали, что их стихия делала навык намного сильнее, несмотря на то, что главной была сила инь. Используя питательные вещества, они увеличивали силу инь и элементы холода, но для них нужно было увеличивать только силу инь. Они сосредотачивались на инь и холоде, но со временем этого морозного воздуха стало слишком много, и это начало влиять на состояние членов семьи. Когда практиковал Хан Сень, то температура его тела снижалась всего на 2 градуса. На самом деле так и должно было быть. Но когда он поглотил морозный воздух от Сюи и Кана, именно тогда у него начались проблемы. К счастью, все исправить ему помогла сутра Дун Сюань. Семья Сюи все годы делала неправильно. Если они хотели решить проблему, то им нужно было бы начать все с самого начала. Сначала нефритовая кожа была простой, поэтому не возникало никаких проблем. Обычные люди, не обладая тремя импульсами инь, также могли это изучить. Хан Сень был уверен, что все так и было. Его теория полностью подходила под загадку, но юноша все равно надеялся, что семья Сюэ опровергнет его вариант. Глава 1095. Новая нефритовая кожа. Когда Хан Сень нашел проблему семьи Сюэ, то почувствовал огромное облегчение. Он убедился, что морозная сутра была безопасной, и у него не возникнет никаких проблем, если он будет и дальше ее практиковать. Сутра Дун Сюань была сконцентрирована на возможностях, а морозная сутра – на ощущениях. Также она укрепляла кости. Когда Дун Сюань Цзы прорвался через вакуум, то он мог остаться в живых, если бы его тело было сильнее, и мужчина не умер бы в первом святилище Бога. Сутра кровавого пульса могла укрепить тело человека, но больше она влияла на гены практикующего. Хан Сень очень хотел развить нефритовую кожу до такого же уровня и посмотреть, какие преимущества он получит. Сутра Дун Сюань была мощной, но не идеальной. Нефритовая кожа могла ее только улучшить. Хан Сень был взволнован перспективой, поэтому немедленно приступил к разработке новой нефритовой кожи. На следующий день дискуссии продолжились, но никому не удавалось найти проблему. Хан Сеня это не интересовало. Он просто слушал, а когда собрание заканчивалось, то продолжал работать над новой нефритовой кожей. Находясь в зале, юноша каждый раз все сравнивал. Он почти ничего не говорил, зато очень внимательно изучал морозную сутру. После того раза Сюй Фэйянь больше не преследовала Хан Сеня, но это не значит, что она забыла о своей цели. На последней встрече она нашла способ, чтобы вовлечь Хан Сеня в центр обсуждений. «Мистер Хан очень известный человек, верно? Кроме того, он ученик знаменитого Бай Ишаня. Может, он сможет найти проблему и спасти нашу семью?» Девушка говорила громко, а в ее голосе слышалась фальшивая жалость. Хотя она хотела, чтобы Хан Сень оказался в замешательстве, но то, что девушка сказала, было правдой. Она на самом деле хотела, чтобы проблема была найдена, а ее семья спасена. Всех членов ее семьи ждал медленный и мучительный путь, который привел бы к их полному краху. Никто не пожелал бы такого. Несмотря на то, что она не была сильной, ее внешность играла большую роль. У нее была потрясающая фигура, и многие парни обращали на нее свое внимание. Но она, конечно же, была типичной Сюэ. Она вела себя так, будто была выше всех присутствующих. А сейчас девушка говорила так, будто Хан Сень был единственным человеком, который мог спасти всю ее семью. От этого другим стало не по себе. Джи Хайтаня захлестнула ревность, но Хан Сень был членом его семьи, но другие ощущали тоже. «Верно, Хан Сень умный парень, однако его тело повреждено, и он больше не может использовать все свои силы. Твоя просьба для него неосуществима», — сказал член семьи Ван. Он говорил негромко, однако его слова казались жестокими. Это был вежливый способ указать на то, что Хан Сень был калекой и больше ничего не мог делать. Кроме Ван Мэн Мэн и Ван Юйхана, Хан Сень больше никого не знал из семьи Ван. Однако эти два человека еще не были превзойденными и не могли принимать участие в этой дискуссии. Поэтому Хан Сень был вынужден терпеть оскорбления от члена семьи Ван. «Ван Линь, не стоит так говорить. Да, Хан Сень ранен, но я все равно считаю, что он талантлив, поэтому, возможно, сможет нам помочь», — снова заговорила Сюй Фэйянь. Хан Сень понимал, что ему стоит ответить самому. Кроме того, он ждал подходящего времени, чтобы рассказать о своем предположении. Несмотря на то, что он был в обиде на семью Сюэ, юноша все равно собирался им помочь. Хан Сень не хотел, чтобы люди сходили с ума, ведь это могло привести к катастрофе. Множество невинных людей могло из-за этого погибнуть. Однако парень не знал, сможет ли заставить семью Сюэ серьезно отнестись к его словам. «Я нашел решение проблемы, но, скорее всего, вы мне просто не поверите». Хан Сень наконец заговорил. «О, правда? Ну, пожалуйста, расскажи нам». Ван Линь усмехнулся. Ван Линь хотел Сюй Фэйянь, но он не из-за этого выступил против Хан Сеня. Ван Линь сам был известен тем, что изменял сверхискусство, а его профессор принадлежал к другой фракции, нежели Бай Ишань. Его учитель был врагом Бай Ишаня, поэтому он вражески относился и к Хан Сеню. Ван Линь был уверен, что он намного лучше ученика Бай Ишаня. Мужчина был убежден, что Хан Сень просто потратит их время. Даже он не смог найти проблему. Тогда как это смог бы сделать Хан Сень? Хан Сень лишь несколько лет занимался такими исследованиями, а Ван Линь занимался этим всю жизнь. У всех семей были свои люди, умеющие изменять сверхискусство. Таким образом, это предотвращало утечку информации об их главных цигун. «Мистер Хан, пожалуйста, расскажите». Только Сюй Фэйянь могла поверить Хан Сеню, ведь ее морозный нефрит отреагировал только на него. «Я считаю, что семья Сюэ не совсем правильно изменила морозную сутру», — юноша сказал быстро и резко. Все были шокированы таким заявлением. Они решили, что парень сошел с ума. «А ты считаешь, что они допустили ошибку? Но ты же знаешь, что в их семье есть полубоги, верно? Как они могли не заметить ошибку? Или ты хочешь сказать, что они глупые? Или, сделав такое заявление, ты хочешь сказать, что в этом зале среди стольких опытных людей ты самый крутой и смог найти ошибку?» Ван Линь с презрением уставился на Хан Сеня. Он сам изучал морозную сутру и нефритовую кожу. Конечно, он считал, что можно было лучше преобразовать навык, но не увидел ни единой ошибки. Ван Линь был уверен, что слова Хан Сеня – полная чушь. Он просто пытается привлечь внимание Сюй Фэй Янь. Глава 1096. Положение на другом уровне. Хан Сень понимал, чего хотел Ван Линь. С точки зрения обычного человека, занимающегося изменениями, нефритовая кожа была идеальным навыком. Это было похоже на перевод. Общий смысл переведен, однако большая часть самого контекста и множество нюансов оставались непонятыми, поэтому их суждения относительно нефритовой кожи нельзя было назвать ошибочными, но они не были знакомы с некоторыми деталями. Хан Сень хотел привести это как пример, но решил, что над ним просто посмеются. Если бы он сам не практиковал нефритовую кожу, то думал бы так же, как остальные. Он нашел ошибку, основываясь на своей практике и той информации, которую им предоставили. То, что смог найти Хан Сень, было грубой ошибкой, и она находилась в базовой части всей сутры. Конечно, те, кто дальше ее изменял, были опытными людьми, но если ошибка была в основе, то никакие дальнейшие изменения не могли ее устранить. Это было так же, как в древние времена, когда люди верили, что Солнце вращается вокруг Земли, но это было неправдой, а все теории, построенные на этом, оказались ошибочными. Но пока не появилось неопровержимых доказательств, люди продолжали верить. Это было похоже на то, с чем сейчас столкнулся Хан Сень. Они верили в то, что морозная сутра была создана на основе морозных сил. Поэтому все ее улучшения и изменения изначально содержали ошибку. Нельзя сказать, что Ван Линь не мог увидеть эту ошибку, просто он рассматривал ситуацию по-другому. Хан Сень обнаружил ее, основываясь на своем опыте. Поэтому Ван Линь с большим презрением отнесся к тому, что сказал Хан Сень. Он согласился бы выслушать предложение парня, если бы тот сказал, что в самой морозной сутре были ошибки. Однако Хан Сень не собирался спорить с тем, что говорил этот мужчина. На карту было поставлено гораздо больше, чем просто спор с обычным человеком. Тысячи людей, которые принадлежат к семье Сюэ, могут стать сумасшедшими. Поэтому юноша хотел решить эту проблему до того, как начнет происходить что-то плохое. «Ли Синхуа твой учитель, верно?» – спросил Хан Сень. «Да, он мой учитель», – с гордостью ответил Ван Линь. Ли Синхуа был полубогом, и его репутация была намного выше, чем у Бай и Шаня. Их достижения и способности были похожи, однако статус полубога заставил людей более уважительно относиться к Ли Синхуа, но это не имело значения. Профессор Бай много рассказывал о нем. «Похоже, что он самый умный человек в Сент-Холле», — сказал Хан Сень. «Конечно! Все знают о его великих достижениях в разработке сверхискусств». Гордость Ван Линя перешла в высокомерие. «Верно. Достижения Ли Синхуа в области создания сверхискусств не имеют равных», — сказал Хан Сень. Ван Линь теперь выглядел дерзким и самодовольным. Хан Сень продолжал хвалить его учителя, — но этим он делал себя слабым в глазах других. Линь Фэн взглянул на Хан Сеня. Он понимал, что что-то тут не так. Парень прекрасно знал, что Хан Сень не будет просто так кого-то настолько хвалить. Он понимал, что за этими словами скрывается какой-то мотив. Ван Линю стало намного лучше, и он сказал: «Хорошо, что ты знаешь о других и знаешь свое место. А насчет меня я профессионал. Если бы там была ошибка, я бы это увидел. Думаю, что тебе лучше вообще молчать и не выставлять себя дураком. Договорились? Поэтому лучше молчи, не позорь своего учителя». Услышав это, Хан Сень не стал сердиться. Вместо этого он спокойно ответил: «Ты прав». Ван Линь решил, что Хан Сень сдался, и собирался тоже успокоиться. Но Хан Сень неожиданно заявил: «Ты не настолько хорош, как твой учитель. Ты даже наполовину не такой, как он. Но я не могу в этом винить его. Он просто полностью сосредоточен на своих исследованиях. Но как он мог учить такого дурака, как ты?» «Ты! Его высокомерие и наглость быстро исчезли. Из-за того, что ситуация настолько резко изменилась, Ван Линь не успел отреагировать. Хан Сень добавил: «Ошибка есть, и ее легко заметить. Но как ты мог не увидеть? Ты же позоришь профессора Ли, не так ли?» «Ладно. Если ты укажешь на ошибку, которую, по твоему мнению, никто из нас не заметил, и докажешь, что ты прав, то я извинюсь перед тобой. Но если ты окажешься неправ, то не обижайся на то, что будет потом». Лицо Ван Линя сильно покраснело. «Ты же знаешь древний язык, верно? Тогда прочти то, что там написано». Хан Сень указал на записи морозной сутры, которые были показаны через проектор. «Конечно, я даже могу это перевести», — ответил Ван Линь. Хан Сень улыбнулся и сказал: «О, правда, даже не могу в такое поверить». Затем Ван Линь все прочел и высказал свое мнение. Все считали, что он говорит правильно. Каждый профессор был согласен с его мнением, и никто не думал о том, что Ван Линь может ошибаться. После того, как он все перевел, присутствующие ощутили, что намного лучше поняли написанное. «Мистер Хан, скажи, я допустил ошибку?» – в конце спросил Ван Линь. Хан Сень вздохнул и сказал: «Похоже, я ошибся. Профессор Ли не пренебрегал своим учеником. Он оказался просто глуп. Мне жаль, что он взял такого глупого ученика». Хан Сень относился к Ван Линю как к врагу, поэтому не собирался его щадить и сдерживаться от оскорблений. «Тогда объясни, иначе потом не вини, что я буду запугивать калеку». Ван Линь пришел в бешенство от последних слов юноши. Хан Сень спокойно ответил: «Ты можешь все это прочесть, также можешь понять, тогда прочти, где говорится о холодный цигун». Ван Линь рассмеялся и сказал: «Морозное сутра основано на силе инь и холоде». «Я согласен с силой инь, но покажи, где написано о холоде?» – спросил Хан Сень. Глава 1097. Гость семьи Сюэ. «Что за бред?» Ван Линь повернулся и снова посмотрел на записи морозной сутры. Но когда Ван Линь начал читать, его лицо постепенно стало меняться. «Там действительно упоминалось о холоде, однако на этом элементе не сосредотачивалось внимание». «Не может быть!» Прищурившись и став более внимательным, он обнаружил, что предложения были сформулированы таким образом, что элемент холода не являлся главным. «Конечно, там было упоминание о морозе, но здесь присутствовало много профессионалов, и теперь все видели эту ошибку. Все были в ужасе от такого открытия. После этого они по-другому взглянули на всю сутру». Присутствующие поняли, что морозная сутра никогда не была техникой мороза. Все это время люди считали, что сутра была основана на морозе, так как семья Сюэ всегда использовала морозные или ледяные элементы. Кроме того, в самом названии было слово «мороз». Нет смысла продолжать перечитывать. Там нигде не говорится о том, что мороз является ключевым элементом. А самое начало нефритовой кожи основывается на комбинации силы инь и мороза. Это простая ошибка, с усмешкой сказал Хан Сень. Члены семьи Сюэ шокированно смотрели на Ван Линя. Затем Сюэ Фэйянь спросила у Хан Сеня: «Можешь сказать, в чем конкретно проблема?» Юноша начал объяснять. «Морозная сутра – это инь и спокойный цигун. По сути, морозный воздух вообще не имеет отношения к сутре. Семья Сюэ обладает тремя импульсами инь и морозными навыками. Ваши таланты в использовании холода заставили морозную сутру испускать морозный воздух. Это привело к ошибке и в результате начало негативно влиять на ваши тела. Питательные вещества усиливают силу инь и морозные навыки. Это в сочетании с местом, где вы проживаете, такой проблемы трудно было бы избежать, учитывая все обстоятельства», – добавил Хан Сень. Профессионалы еще раз взглянули на морозную сутру и нефритовую кожу. Теперь они отчетливо видели ошибку. «Мистер Хан, как можно решить эту проблему?» Сюй Юй Фэн видел, что Ван Линь потерял дар речи, поэтому обратился к Хан Сеню. Вам нужно просто избавиться от морозного элемента. Если вы начинаете это практиковать, то вам нужно съесть или выпить что-то теплое, чтобы ваше тело согрелось. Также вам стоит улучшить ледяное сердце. Кроме того, было бы намного лучше, если бы вы жили в более теплом месте». Хан Сень рассказал о способе решения проблемы, но ему было все равно, прислушаются они или нет. Теперь все смотрели на Хан Сеня и восхищались им. Ван Линь от стыда сбежал из зала, но никто этого не заметил. Семья Сюэ начала относиться к Хан Сеню как к уважаемому гостю. Они попросили его лично изменить нефритовую кожу и создать новые питательные вещества. Также они хотели, чтобы парень улучшил ледяное сердце. Члены других семей тоже были счастливы. Если проблему можно устранить, то они также могли начать практиковать морозную сутру. Но Хан Сень считал, что это не принесет им большой пользы. Никто больше не обладал тремя импульсами инь, а без этого добиться результатов будет почти невозможно. Скорее всего, чтобы дойти до уровня новичка в этой практике, другим семьям понадобится примерно 20 лет. Некоторое время Хан Сень находился на их планете и заметил изменения в семье Сюэ. Теперь его начали искренне уважать. Кроме того, что юноша изменял нефритовую кожу и ледяное сердце, он просматривал редкие книги, которые для остальных семей были секретными. Парень находился на планете месяц, изменил основы, а все остальное он оставил специалистам семьи. Эти люди были не хуже Хан Сеня, поэтому он не переживал, что они допустят новые ошибки. На протяжении этого времени семья Сюэ серьезно задумалась о том, чтобы покинуть эту планету и обосновать свой дом в другом месте. Сюэ Фэйянь заботилась о Хан Сене, пока он был у них. Также она старалась задавать ему много вопросов. Хан Сень отвечал на все, и девушка была этому рада. Между ними возникли такие же отношения, как отношения между учителем и ученицей. Покинув их, Хан Сень продолжил изменять свою нефритовую кожу. В ее основе была морозная сутра, и он понимал, что это что-то стоящее. Хан Сеню нужно было стать лучше, чем он был сейчас, чтобы развивать сутру Дун Сюань. Возможно, ранее были недостатки, но теперь он хотел все исправить в нефритовой коже. Но, к сожалению, юноша не мог так же легко и быстро изменить ее, как он сделал это для семьи Сюэ. Его изменения займут намного больше времени. Вернувшись в святилище, Хан Сень взял с собой рыцаря-предателя, и они отправились в царство дьявола, чтобы поохотиться. Его эмблема уже почти насобирала 10 тысяч присутствий дьявола. Юноша был взволнован, ему очень хотелось узнать, на что сможет он обменять это у короля дьявола. Именно из-за этого парень несколько лет не покидал эту территорию. Когда Хан Сень взглянул на архангела, то снова расстроился. Он так и не знал, сколько еще нужно времени, чтобы она завершила свою эволюцию. Однако он заметил, что с яйцом начало что-то происходить. После этого на нем стали появляться трещины, а затем оно начало разрушаться. Хан Сень надеялся, что эволюция завершилась, и ему очень хотелось знать, на что теперь способна его питомица. Не было сомнений, что в будущих приключениях юноши архангел будет ему помогать. К тому же Хан Сень надеялся, что она не сбежит после своего перерождения. Глава 1098. Начинается третий божественный поединок. Тело Хан Сеня еще не полностью восстановилось, поэтому он не стал заходить далеко в царство дьявола. Он убивал тех существ, которые были на границе этой черной бездны. Нужных ему существ было очень много, поэтому юноша почти собрал нужное количество присутствий дьявола. «Однажды я доберусь до убежища древнего дьявола и убью Мару. Я заберу тот колокол», — подумал Хан Сень, взглянув в сторону убежища. Однако Мара взломала 10 генных блоков, и там находилось много сильных суперсуществ, поэтому парень понимал, что пока он не сможет это сделать, даже если полностью поправится. Но Хан Сень вспомнил резкое изменение происходящего, благодаря чему он смог сбежать оттуда. Что-то странное испугало Мару, и она замолчала. «Большая Мара. Дух или существо? Интересно, я смогу получить ее душу, когда убью?» – думал про себя Хан Сень. Но это были просто мысли. Пока он не мог пойти туда и убить ее. Юноша проводил время, катаясь на золотом льве, а рыцарь-предатель старался убить как можно больше нужных ему существ. Неожиданная эмблема перед рыцарем-предателем осветилась черным светом. После этого юноша услышал сообщение. «Информация. Эмблема дьявольского клыка собрала 10 тысяч присутствий дьявола. Хотите обменяться с королем-дьяволом?» Хан Сень не знал, как будет проходить сделка и что будет предложено, но он решил, что если такое можно сделать только один раз, то сейчас не лучшее время для обмена. Однако, несмотря на свои рассуждения, Хан Сень принял предложение на обмен. От эмблемы начал выходить черный дым, и перед ним появился дьявол, который был похож на короля дьявольского клыка. Затем король дьявольский клык начал приближаться. 10 тысяч присутствий дьявола в обмен на один предмет. Выбирай сейчас», — сказал король-дьявол. «Выбирать что? Я ничего не вижу». Хан Сень смотрел на мутное облако перед собой. Затем оно начало разделяться на 10 фрагментов, но юноша все равно ничего не видел внутри. Король-дьявол молчал. «Это похоже на лотерею. Я могу ощутить эти предметы?» Сказав это, Хан Сень коснулся рукой одного облака. Однако, как только юноша коснулся, остальные 9 облаков вернулись к королю-дьяволу, а после этого король-дьявол снова вошел в эмблему. «Информация. Обмен завершен. Количество присутствий дьявола – 0». «Что? Это все?» Хан Сень был озадачен тем, что произошло. Все его присутствия дьявола исчезли, и он получил лишь один предмет. Это была черная пилюля. Она была чернее самих чернил. «Информация. Дьявольская пилюля. Оружие короля дьявола». «А? Это оружие?» Пилюля была размером с яйцо, и она вовсе не была похожа на оружие. Хан Сень попробовал направить в пилюлю энергию, но обнаружил, что он еще слишком слаб. Похоже, ему еще нужно было время, чтобы окончательно прийти в себя. Но как только пилюля поглотила его энергию, тело юноши начало окутывать темный туман. «Что это такое? Не похоже, что это может кого-то убить?» Хан Сень был озадачен. Но как только он подумал об этом, туман начал концентрироваться в одном месте и принял облик лезвия. «Минутку. Это может превратиться в меч?» – подумал Хан Сень. Затем туман немного рассеялся, и после этого перед юношей появился меч. Хан Сень был в восторге. Похоже, что этот странный туман мог превращаться в любое оружие, которое он пожелает. Однако он мог сформировать только оружие, он не мог стать броней или щитом. К сожалению, меч оказался не таким прочным, как Тайя, и не таким острым, как меч Феникса. Но то, что туман мог принимать форму любого оружия, было великолепно. «Имея такую дьявольскую пилюлю, я могу менять оружие в зависимости от моих действий во время сражения». Хан Сенью такое очень понравилось. Юноша представил, как его враги пытаются отбиться от меча, который в следующую секунду может превратиться в огромный молот. Ему казалось, что это будет очень забавно. Кроме того, теперь Хан Сень мог использовать лук. Он давно хотел лук суперкласса. Также туман мог превратиться в стрелу, однако юноша не мог одновременно использовать этот предмет как лук и стрелу. Хан Сень решил, что это было не хуже, чем любая другая душа суперсущества. Но был один недостаток. Она не давала никаких определенных дополнительных сил. Кроме того, для использования дьявольской пилюли нужно было много энергии. Хан Сень легко понял все плюсы и минусы, поэтому решил, что это должно быть геносокровище. К тому же, если он соберет еще 10 тысяч присутствий дьявола, то снова сможет совершить обмен. Кроме того, если он сможет забраться вглубь царства дьявола, ему удастся намного быстрее собрать то, что нужно. Увидев, что количество обнулилось, Хан Сень решил вернуться на день в убежище. На этой территории было полно заброшенных убежищ, и Хан Сень временно остановился в королевском убежище. Если какие-то существа пытались в него проникнуть, то рыцарь-предатель быстро с ними разбирался. Затем юноша решил ненадолго телепортироваться в Альянс. Но как только он собрался это сделать, послышался шум. «Информация. Начался божественный поединок. Боевая стелла открыта». Хан Сень был шокирован. Он не ожидал, что в третьем святилище уже пришло время для божественного поединка. Юноша еще не успел полностью поправиться, поэтому не мог принять участие. Но даже если бы он был в порядке, Хан Сень понимал, что вряд ли сможет выиграть у духа императора. «Но я все равно могу присоединиться», — подумав, Хан Сень зарегистрировался. Он был единственным человеком в этом убежище, поэтому был единственным претендентом. Соответственно, юноша сразу стал участником турнира. Глава 1099. «Я буду заботиться о тебе до конца своей жизни». Когда Хан Сень регистрировался, он использовал ник доллара. Если вы находились в убежище, где было много людей, то вам пришлось бы сражаться с другими участниками, чтобы попасть в турнир. К божественному поединку могли присоединиться только лучшие из каждого убежища. Учитывая это, сам божественный поединок начнется не раньше, чем через месяц, но сейчас было самое подходящее время для регистрации. Хан Сень взял удобный шезлонг и, наслаждаясь солнечными лучами, занялся изучением древних языков. Баоэр игралась с птичкой. Она весело подбрасывала существо в небо, которое тут же пыталось улететь, но до того, как птичке удавалось это сделать, девочка успевала ее поймать. Хан Сеню, глядя на издевательство над птичкой, становилось ее жаль. Но если он пытался остановить Баоэр, то девочка начинала сердиться. Юноша скучал по белому медведю и королю кроликов, которые остались в его подземном убежище. Там у Баоэр было больше существ, с которыми она могла играться. Соответственно, ее издевательства были разделены между ними. Однако Хан Сень до сих пор не знал, где находится Терновый лес, поэтому он не мог вернуться в свое убежище. Загорая, парень услышал какой-то шум. Он тут же встал и начал оглядываться. Молодой человек увидел, как к нему бежит человек, а его преследует группа из огненных собак. Существа клацали своими голодными пастями прямо за человеком. Человеку удавалось уклоняться от их атак, и пока они не могли схватить свою жертву. Хан Сень был шокирован, но когда он понял, что знает этого человека, то еще больше удивился. «Королева уже перешла в третье святилище бога? Она уже успела собрать максимальное количество суперочков гена?» Подумав об этом, юноша громко закричал: «Сюда!» Услышав крик, королева очень удивилась. Она не ожидала встретить Хан Сеня в таком месте. Она, как обычно, использовала небесный Го и приближалась к убежищу. Хан Сень не стал ей помогать, так как знал, что она легко сбежит от примитивных существ. Королева добежала до убежища и посмотрела на Хан Сеня, на котором были только боксерские трусы, а затем спросила: «Это правда ты?» «Наверное, это судьба». Хан Сень впустил ее в убежище и взглянул на раны женщины. Огненные собаки не решались войти в убежище. Некоторое время они стояли возле ворот и лаяли, а когда им надоело, то просто ушли. Каким бы смелым и сильным вы не были во втором святилище бога, но в третьем святилище все было по-другому. Здесь было трудно справиться даже с примитивными существами. Перед тем, как стать превзойденной, ты собрала максимальное количество суперочков гена, спросил Хан Сень, одновременно исцеляя ее раны. «Да», — ответила королева, — «так быстро. Хан Сень действительно был удивлен. Суперсущества во втором святилище Бога были очень сильными. Кроме того, чтобы поглотить жизненную эссенцию, нужно было искать и убивать суперсуществ с таким же элементом, какой использовал ты. Королева закатила глаза и ответила: «Ты это сделал еще быстрее». Хан Сень закашлялся, так как не знал, что сказать. Королева снова заговорила: «Помнишь, я тебе сказала, что мне нужно сделать кое-что очень важное?» «Да, ты уже все сделала». Хан Сень вспомнил, что когда-то они должны были отправиться на охоту на суперсуществ, но она неожиданно объявила, что у нее возникли срочные важные дела. «Я нашла гнездо суперсуществ. Там было бесчисленное множество яиц. Я смогла получить более 30 суперочков гена, поэтому я так быстро их собрала», — объяснила королева. «Более 30 очков в одном месте? Сколько ж там было яиц?» Хан Сень даже немного начал ей завидовать. Королева не стала отвечать, но спросила: «Что это вообще за место? И почему здесь такой беспорядок?» Хан Сень улыбнулся и ответил: «Могу сказать, что тебе просто повезло. Ты появилась в месте, где нет никаких духов». Затем Хан Сень примерно объяснил, где они находятся, и предупредил ее, что нужно держаться подальше от царства дьявола. «Тебе уже лучше?» – спросила королева. «Нет. Хан Сенью действительно еще нужно было время, чтобы окончательно поправиться. Отдай мне свои души существ, и я буду о тебе заботиться», – предложила королева. Хан Сень чуть не подавился чаем. Конечно, он понимал, что хотела сказать девушка, но ее предложение все равно было неожиданным. «Что, ты не можешь есть мясо?» – спросила королева. «Конечно могу. У меня есть много душ. Какой тип тебе нужен?» – спросил Хан Сень. «Дай мне те, которые тебе не нужны, а добычу, которую я достану, мы поделим», – ответила королева. Хан Сень улыбнулся. Затем он заглянул в свое сознание и передал ей несколько душ существ. Хан Сень находился в третьем святилище Бога совсем недолго, до того, как с ним случилась беда. Поэтому женщина была очень удивлена, когда увидела, сколько душ он передал. Девушка подумала о том, что он много трудился. Броня и оружие, которые Хан Сень ей дал, были от душ существ со священной кровью. Еще он дал ей питомца от души существа-мутанта со взломанными 6 генными блоками. Также дал мутантного маунта. Королева взглянула на Хан Сеня, но не знала, что сказать. Она просто не ожидала, что он столько ей отдаст. Если продать все это, она получила бы огромное состояние. С такими душами существ королева смогла бы быстро развиваться. Все они были очень полезными. «Я буду заботиться о тебе до конца своей жизни». Королева была честной девушкой. Когда она приняла души, на лице королевы не отобразилось никаких эмоций, а значит, она не шутила и говорила вполне серьезно. Глава 1100. Присоединение к сражению. «Не будь такой мелодраматичной. Эти вещи для меня бесполезны, поэтому можешь пользоваться и наслаждаться». Хан Сень начал потеть, ведь он больше не был настоящим калекой. Королева начала оглядываться, а затем спросила: «Ты хорошо знаешь эти места? Может, сможешь нарисовать для меня карту? Также расскажи, где можно встретить опасных существ». Хан Сень еще раньше составил карты, поэтому после ее просьбы передал требуемое королеве. Девушка не стала медлить и сразу же покинула убежище. «Какое прекрасное тело! К тому же она более мужественна, чем большинство мужчин!» Хан Сень облизнул губы. Через несколько дней королева вернулась. На ее теле было множество ран и различных повреждений. Зато она притащила с собой оленя-мутанта. Королева понимала, что Хан Сень был очень сильным, раз смог насобирать столько душ, поэтому она не стала приносить ему плоть обычных и примитивных существ. В то же время Хан Сень знал, что уровень физической силы королевы был невысок, поэтому он удивился, когда девушка притащила убитое существо мутанта. Конечно, юноша уже собрал максимальное количество мутантных очков, однако он все равно взял плоть, чтобы выразить свою благодарность. После этого королева телепортировалась в Альянс, чтобы поправиться. Когда она полностью избавилась от повреждений, то вернулась в убежище и снова отправилась на охоту. С каждым разом охота длилась все дольше и дольше, а королева возвращалась все в худшем и худшем состоянии. Иногда, когда королева возвращалась в убежище, Хан Сеня там не было. Она оставляла тела существ, а затем в Альянсе отправляла ему пустые сообщения. Спустя время юноша вернулся, однако королевы уже не было. Интересно, почему она так старается для меня? Хан Сень просто восхищался ею. Прошел месяц, королева не стала регистрироваться, поэтому Хан Сень стал участником божественного поединка. К тому моменту королевы уже не было 2 дня, и парень не знал, когда она может вернуться. Когда начался божественный поединок, Хан Сень облачился в броню и отправился в боевой зал. Затем он пошел на арену для сражений. Повсюду были духи, но этого можно было ожидать, ведь в третьем святилище доминировали духи. Здесь больше не было ни одного человека. Хан Сень скрыл свои потоки энергии, поэтому никто не смог определить, был он человеком или духом. Юноша взглянул на списки матчей. Он еще не полностью поправился, но если должен будет сражаться против слабого духа, то сможет победить. Однако то, что он увидел, расстроило его. Сначала ему нужно было сразиться против короля фей Юя, но, похоже, это был сильный дух. Использовать здесь супертело короля духа было бессмысленно, потому что после этого он становился очень слабым. Возможно, юноша смог бы выиграть первый матч, но вряд ли он смог бы избежать травм, а если так, Хан Сень не сможет сражаться в следующих матчах. Добраться до первой десятки в третьем божественном поединке было невероятно сложно. В итоге Хан Сень решил не принимать участие. Он хотел просто посмотреть другие матчи. «Фэй Юй, твоего соперника зовут Доллар. Это же не может быть человек, правда?» Хан Сень услышал это, когда искал себе место. «Ты что, решил пошутить?» – сказал король Фэй Юй. «Это, скорее всего, какой-то дурак, который не соизволил полностью написать свой титул». «Наверное, ты прав. Если бы это был человек, то он должен был желать своей смерти», – сказал другой дух. «Был бы хорошо, если бы это был человек. Они несчастные, жалкие существа. У меня были прекрасные прошлые выходные. Я пытал несколько людей. Их крики были восхитительны». Король Фэй Юй говорил это без каких-либо эмоций. Казалось, что это обычный повседневный разговор. «Ха-ха, ну, ты ж королевский дух. Конечно, они против тебя очень слабые. У них нет принципов, их можно сравнить с собаками. Если протянуть к ним руку и не ударить, то они решат, что мы их хвалим». Многие духи присоединились к этому разговору, и все унижали людей. От таких разговоров у Хан Сеня позеленело лицо. Услышав, как они обращаются с людьми, из-за чего они их убивают, юноша начал закипать от злости. Духи умели возрождаться, поэтому они никогда не смогли бы испытать тот страх, который испытывали люди перед своей смертью. Хан Сень посмотрел на короля Фэй Юя. Юноша не знал, каких именно людей этот дух пытал и убивал, но он был очень зол. Парень ощущал, что его грудь вот-вот может разорваться от той ненависти, которую он начал испытывать к духу. «Ха, Фэй Юй!» Хан Сень мог использовать супертело короля духа для одного матча. Если это могло помочь убить одного такого духа, он был бы счастлив. В человеческих убежищах принять участие в этом соревновании можно было через боевые залы. Но никто не ожидал, что какой-то человек решит принять участие в матче, и никто не думал, что человек может получить титул «Сын Бога». Люди просто хотели посмотреть на сражение духов. Все их поединки были довольно зрелищными. Су Сяо Цяо находился в убежище траншея. Он нервно ходил вокруг боевой стеллы и пытался найти имя, которое очень хотел здесь увидеть. «Что ты делаешь? Юноша кому-то преградил путь и даже не заметил. «Я ищу доллара», — ответил Су Сяо Цяо. «Я не думаю, что он пошел бы на такое сражение. Там очень много сильных королевских духов», — сказал человек. «А я нашел его!» Тут взволнованно выкрикнул Су Сяо Цяо. Глава 1101. Первый бой. Доллар действительно будет принимать участие? Многие люди, находящиеся в боевом зале убежища траншея, хотели лично увидеть Доллара в списке. «Доллар? Против короля Фэйюя? Что, разве это законно?» «Доллар должен быть долларом, верно? Это же не может быть какой-то дух». «Кто-нибудь знает, кто такой король Фэйюй?» «Я не знаю, но если он король, то, скорее всего, очень сильный». «Старик Ли, ты куда?» «Я хочу распространить эту новость. Я кое-кому позвоню и попрошу прийти посмотреть». «Думаю, что до начала матча есть еще немного времени. Я тоже сделаю несколько звонков». «А среди наблюдателей только духи. А где же люди?» «Скорее всего, появится еще несколько человек после того, как все начнется». Когда превзойденные узнали, что Доллар будет принимать участие, то сразу решили посмотреть божественный поединок, даже если ранее не собирались этого делать. Все, кто узнавал, что Доллар был среди участников, отправлялись в боевой зал. Некоторым людям удалось узнать, кем был король Фэйюй. «Черт, его первый соперник – король Фэйюй? И что, он очень сильный? А я уже слышал это имя. Говорят, что он контролирует какой-то большой регион, и там его зовут высшим лидером». «О, вот это не повезло. Первый матч, и уже такой соперник». «А Доллар решится с ним сразиться?» «Наверное». Пришло время для начала матча Доллара. Все, затаив дыхание, смотрели на поле для сражений. Вскоре люди заметили духа, у которого имелись крылья, а в его руках находился великолепный лук. Он был очень красиво украшен. Король Фэйюй был красивым духом. Его белоснежные крылья были поистине божественным зрелищем. С его фиолетовым блестящим луком духа можно было сравнить с ангелом. Даже если бы он просто стоял на месте, то все равно было бы понятно, что с ним не стоит шутить. От него исходила пугающая аура. Но люди больше всего ждали другого. Появится Доллар или нет? Конечно, если бы он не пришел, то люди расстроились бы, однако никто не стал бы его осуждать. Они не смогли бы обвинить Доллара, ведь его соперник был очень сильным духом. Затем на сцене появился человек с длинными светлыми волосами, а все его тело было окутано ярким светом. Это Доллар? Еще никто и никогда не смог увидеть настоящего лица Доллара. Несмотря на потрясающий вид, все черты были скрыты за ярким светом. «Это Доллар!» Превзойденные из убежища траншеи узнали его, так как они однажды увидели его в подобном облике. Множество людей было поражено его внешностью, хотя в таком состоянии находились не только люди, но и духи. «Король?» Цветочная императрица тоже присутствовала, и от увиденного у нее начала кружиться голова. «Жаль, что ему придется сражаться с королем Фэйюем, который взломал 9 генных блоков», — заметила небесная императрица. Там также присутствовал и король Громовой Дьявол, который сказал: «Ха, теперь этот придурок не сможет так долго продержаться». «Король!» Многие духи начали повторять это, они были поражены. Когда Хан Сень застрял в Долине Времени и провел там 3 года, он смог взломать 9 генных блоков в своем статусе супертела короля духа. Там было множество плодов, которые он ел и которые приносили большую пользу. Однако после такого достижения Хан Сень больше не заходил на базу духа, поэтому никто не знал, что он стал намного сильнее. Все духи считали, что король взломал только 3 генных блока, поэтому они считали, что этот наглец не сможет достойно сразиться с королем Фэйюем, который взломал 9. Но даже если бы они были на одном уровне, то духи считали, что у короля все равно нет того, с чем можно полностью победить короля Фэйюя. Хан Сень понимал, что если он войдет на базу духа, то окажется на 9-й, поэтому он решил пока туда не заходить. Юноша хотел, чтобы его достижение стало настоящим сюрпризом для будущих его соперников-духов. На самом деле то, что он за несколько дней смог взломать 6 генных блоков, было просто нереальным. Однажды он зашел на базу духа, но держался в стороне и не стал ни с кем сражаться. Хан Сень подумал о том, что на базе духа он может находиться в супертеле короля духа столько, сколько захочет, и, соответственно, сможет быстрее излечить свое тело. Однако это не сработало. База духа не была связана с физическим телом, туда можно было войти только с помощью камня духа. Находясь на базе духа, можно было использовать только свои геноочки. Даже если бы он избавился от кристаллов, то после возвращения они снова появились бы в его теле. Но за пределами базы духа Хан Сень не мог постоянно использовать супертело короля духа. «Это ты. Мне очень повезло. Я уже давно собираюсь преподать тебе урок. Король стал знаменитым, поэтому даже король Фэй Юй знал о нем». Многие духи продолжали называть его королем, хотя это многим не нравилось. У Хан Сеня было ограниченное время для использования супертела короля духа, поэтому он понимал, что ему нужно как можно быстрее завершить этот бой. Юноша поднял правую руку и щелкнул пальцами, направив их к небу. Сразу же после этого начался настоящий дождь из монет. Вся сцена быстро покрылась монетами. «Что это за навык?» Глава 1102. Люди и духи счастливы. Люди, которые ранее не видели навык Хан Сеня, были шокированы. Дождь из монет казался безумным. Когда появились монеты, Су Сяо Цяо испытал сильное волнение. Ранее он уже видел их силу, однако все равно с опаской смотрел на них. Юноша не был уверен, что они окажут такой же эффект на такого сильного духа. Король Фэй Юй взглянул на действия своего соперника, а затем поднял лук и натянул тетиву. Его оружие окутал белый свет. Бесчисленное количество белых стрел полетело вверх. Они были нацелены на монеты. Но при столкновении послышался громкий шум, и каждая стрела падала. Люди были шокированы. Они не ожидали, что дух на такое способен. Теперь все надеялись, что доллар не проиграет. «Что делает король? Все его монеты – это просто мусор!» Как и следовало ожидать, он не может эффективно сражаться против короля Фэй Юя. Этот навык бесполезный. Духи считали, что монеты были бесполезны. Конечно, это выглядело впечатляюще, однако они не несли никакой угрозы. Они считали, что их эффективность против такого соперника равнялась нулю. Похоже, что король Фэй Юй решил сбить все монеты своими стрелами. Но, ко всеобщему удивлению, все заметили, что стрелы падали вместе с монетами. «Как такое возможно?» Дух взломал 9 генных блоков, поэтому его атака не могла быть бесполезной. Но духи считали, что смешно даже думать о том, что король уже смог взломать 8 генных блоков. Монеты не заканчивались. Они продолжали сыпаться из ниоткуда. Каждую каплю монету окутывал теплый святой свет. Сопернику Хан Сеня уже было слишком поздно уворачиваться, поэтому он начал выпускать еще больше стрел, надеясь на то, что сможет остановить все монеты. Монеты падали, а юноша создавал еще больше. Теперь начался целый шторм из монет, и они стали похожи на водопад, который быстро начал засыпать всего короля Фэй Юя. Люди и духи были шокированы. Король Фэй Юй попытался взлететь, однако монеты оказались очень тяжелыми. Дух был в шоке. Теперь он понимал, что недооценил короля и его странные монеты. Он пытался избавиться от них, но ничего не получалось. Каждая монета была подобна горе, которая придавливала его. Король Фэй Юй обладал невероятно высокой скоростью при стрельбе из лука, поэтому был уверен, что ему не придется сражаться с Хан Сенем лицом к лицу. Он недооценил короля, поэтому без тревоги и очень небрежно начал это сражение. Король Фэй Юй начал кричать как зверь, который не мог сбежать, попавшись в ловушку охотника. Он пытался избавиться от монет и улететь, но у духа ничего не получалось. Дух смог подняться в воздух на несколько метров, однако быстро вернулся на пол, а затем его начало вдавливать в сцену. Со стороны казалось, что его тело вот-вот разорвется от невероятного давления. Король Фэй Юй уже стоял на коленях. Все были шокированы происходящим. Дух, взломавший 9 генных блоков, не мог противостоять доллару и стоял перед ним на коленях. Затем его тело начало трещать, как стекло. «А доллар невероятно сильный!» – закричал Су Сяо Цяо. «Я не могу поверить, что он смог настолько легко победить королевского духа. Если он решил принять участие в божественном поединке, то должен быть хорошо подготовлен, поэтому глупо сомневаться в его способностях. Королевский дух – ничто по сравнению с нашим долларом». Многие духи тоже разделяли радость людей. Они-то знали, насколько силен был король Фэй Юй. Король легко победил короля Фэй Юя. Щелкая пальцами, он смог победить духа, взломавшего 9 генных блоков. Ты можешь в такое поверить? Да здравствует король! Даже у духов императоров изменились выражения лиц. Как? Он же был таким, как мы, верно? У него должно быть взломано только 3 генных блока. Прошло всего несколько лет. Как он смог победить короля Фэй Юя? Громко выкрикнул король Громовой Дьявол. Но как он смог совершить такой прорыв? Цветочная императрица была удивлена. Он ужасающий. Сколько генных блоков он взломал за эти несколько лет? Строгим тоном спросила небесная императрица. На ее лице застыло суровое выражение. В этот момент король Фэй Юй был раздавлен монетами. Его тело взорвалось. Кровь и перья разлетелись по воздуху, а его тело, превратившееся в желе, было похоже на кучу мусора. Монеты мгновенно исчезли, остались только кровь и перья. Дух, взломавший 9 генных блоков, был уничтожен таким способом. Увидев, как король Фэй Юй возродился, все замолчали. Только когда Хан Сень покинул сцену, люди и духи пришли в себя. «Доллар победил королевского духа. Может, человечеству пора стать сильнейшими в этом месте?» «Да здравствует король!» Люди и духи радовались победе Хан Сеня. Каждый из них думал, что этот парень на их стороне.